ценой крови, мой брат и найдешь утешенье лишь столько в его драгоценной крови, мой брат и найдешь утешенье. Врачует от ран без следа, и слезы с ресниц отирает. Мы слабы, но бурь не страшимся, когда могучий Христос помогает. Если случится.